Глава 5. Сколько нужно денег на подарок по случаю эволюции Морферики? И вообще, что дарят на такое событие? Вопросов было много, и ответы на них я намеревался получить от девчонок. Все-таки именно они меня втянули в это событие, на котором я буду чувствовать себя чужим. И вообще, если бы не отец, то сидел бы я дома, рубился бы в приставку, рисовал или тупо валялся в ванне. Не знаю, почему люди считают одиночество проклятием. Вот и я, вместо того, чтобы наслаждаться тишиной, ехал к торговому центру на такси. Парадный школьный мундир, на нем настоял отец, лучшей одежды у меня все равно нет, сильно контрастировал синей торбой контрабандиста. Не мудрствуя лукаво, я переложил в нее все деньги и тотем. Случай с Антоном показал, что хранить такую бесценную вещь дома – не лучший вариант. Артефакторный подарок Лима – тоже такое себе решение. Да, сумка контрабандистов защищена от воровства, но кто знает, что будет содержимым после ее уничтожения. А проверять я не собирался. В любом случае, пока у меня нет персональной ячейки в проверенном банке, пусть будет. Об этом, кстати, тоже нужно позаботиться. С другой стороны, мне самому нужно было выбраться в центр, чтобы посетить самый лучший в мире магазин концтоваров. А может быть, даже и повидаться с симпатичной продавщицей. Как ее там звали? Мила? Ничего такого, просто приятно иногда перекинуться парой слов с человеком, который разделяет твое увлечение и может оценить талант. Приехал раньше, а потому сразу направился в мастер Дали. За прилавком оказалась она. «Ой, добрый день», — поправляя розовые волосы, улыбнулась продавщица. «Давно вы к нам не заглядывали». «Учеба», — ответил я улыбкой на улыбку. «Опять что-нибудь нестандартное?» «Кстати, у нас большое поступление. Крафтовые чернила, бумага тоже ручной работы прямиком из Японии и Судана. Еще были перья от гильдии Хоенцоллер, но их все разобрали». Мила построила грустную гримасу. «Хоенцоллер? Где ж я раньше слышал это название?» «А, точно! Роберт ведь из этой гильдии». «И что думаете? Хороши их перья?» «Они прекрасны!» Положив обе ладошки на грудь, вздохнула девушка. «Черная сталь, серебро, магическое плетение, удерживающее тушь и ручки из эльфийской ивы». «Ну, после такой рекомендации я обязательно приобрету комплект», — озвучил я собственные мысли. «Так они же закончились». «Не страшно», — отмахнулся я. «У нас в академии учится парень из их клана. Сделаю заказ напрямую. Да, получится без зачарования, но за ручку из эльфийской ивы я готов душу отдать». Мила, судя по выражению лица, не поверила. А я вдруг понял, что так привык к общению с клановыми, что почти забыл о том, что они и не одаренные. Это совершенно разные касты. А я вот так, походя, хвастаюсь тем, что Роберт мой знакомый. Наверное, со стороны это выглядит как пыль в глаза и позерство. «Ну да неважно», — вновь улыбнулся я. «Мила, будьте добры, собрать полный комплект для рисования тушью. Саму тушь не надо». Вспомнил я про Настю, которая помогла сэкономить мне изрядную сумму. И дело не в том, что я жмот и крохобор. Просто обменять один приятный поцелуй в щечку на банку крутых крафтерских чернил — это, блин, выгодно. И, пожалуйста, добавьте к заказу молескины А4 и А5, плюс бумагу для рисования акварелью. Что-нибудь поплотнее. 300-350 грамм на квадратный метр. Думаю, подойдет. «Фламбоид на 10 листов подойдет?» — уточнила девушка и после моего кивка спросила. «Карандаши?» «Да, стандартный набор». Девушка озвучила сумму, и я потянул с плеча сумку контрабандиста. Прикосновение, шепот, и вот ткань без швов расходится, обнажая внутренние кармашки. Извлек деньги и, расплачиваясь, понял, что Мила все еще завороженно смотрит на артефакторную сумку. Не стал ее смущать и выложил в лоток для наличности необходимую сумму. Вместе с чаевыми получилось в районе 45 тысяч. Да, любить свое хобби – это дорого, но сейчас я мог себе позволить подобное излишество. Завибрировал смарт, и, подняв трубку, я услышал голос Виктории. Сообщил ей, где сейчас нахожусь, и попросил девчонок подойти. При мастер Дали было уютное, что самое главное, тихое кафе, в котором можно будет побеседовать с девушками. Не обращая внимания на завороженный взгляд Милы, я убрал все в сумку контрабандиста. Творение Лима было действительно волшебным. Торба не только скрадывала вес, но и легко вмещала в себя негабаритные листы акварельной бумаги формата А2. Наверное, для непривыкшего видеть подобное это действительно казалось магией, и это было недалеко от правды. Звякнул преддверный колокольчик. Я как раз успел убрать магическую торбу под куртку, когда в магазин вошли Вика, Алиса и Настя. Положив на прилавок еще одну красную купюру, спросил у продавщицы, работает ли кафе, и, получив утвердительный кивок, повел за собой девчонок. «Думаю, мне стоит извиниться за резкость», — произнес я, когда девчонки, наконец, расположились на диванчике. «Может, все-таки расскажешь, что произошло между тобой и Антоном?» — вкрадчиво поинтересовалась Настя. «Думаю, мы имеем право знать». «Нет», — отрезал я. «И вообще, как я понял, вы собираетесь нас помирить. Сразу говорю, не надо. Он уже дважды повел себя как к***, решив, что я корень всех его проблем. А я...» «Хорошо», — быстро согласилась Алиса. «Мы не будем вас мирить. В обмен на это ты даешь гарантии, что не будешь инициатором проблем. Заключим контракт». Улыбнулась она, и в ее руке материализовался договор с уже прописанными пунктами. Вот стерва. Она уже все просчитала и даже подготовила документ. Вот только зачем? Моего слова что, недостаточно? Последнее, кстати, я озвучил вслух. «Я Селезнева Магнус», — напомнила Алиса свою фамилию. «Мы вендоры, и магические контракты — это наше все. Каким бы сильным ни был игрок, если он подписал контракт, то он обязан ему следовать. Именно поэтому я не позволила тебе нарушить слово, данное Лилит, когда она сказала, что требует поцелуй в обмен на свою помощь, и ты согласился. Вы заключили контракт, а вот если бы ты отказался, то контакта бы не было, понимаешь?» Я схватился за голову. «И почему вы мне сразу об этом не сказали?» «Мы хотели тебя остановить. Забыл?» Надула губки Настя. «Вот только ты настолько хотел поцеловать Карину, что не слышал нас. Или не хотел слышать?» В ответ я бросил на целительницу суровый взгляд. «Настя, я похож на человека, которому нравятся такие стервы, как Карина?» Настя не отвела взгляд, вопросительно подняв бровь. И куда делась вся ее скромность и робость? Такая, как в день нашего знакомства. «А разве нет?» «Ну что, ты согласен заключить контракт?» Влезла в разговор Алиса, прерывая назревающий конфликт. «Где подписать?» – произнес я, вертя в руках лист бумаги. «Это магический контракт, Магнус», – серьезно произнесла Алиса. «А я вендор с правом заключения подобных договоров. Контракт вендора скрепляется поцелуем или, если речь идет о жизни, кровью». «Алиса!» – вскочила Настя, сжимая кулаки. «Что, Алиса?» – повернулась Чарли в сторону подруги. «Мы с тобой это обсуждали, и ты дала свое согласие». Но сегодня тихоня Настя почему-то решила примерить образ валькирии. А нельзя как-то... через рукопожатие, например? «Нет, Магнус, мой класс — ведьма, и мы заключаем контракты в основном так». «С Антоном тоже заключил контракт?» — спросил я, на что Алиса недобро прищурилась. «Если тебе интересно, то да, именно так. Но если ты думаешь, что целоваться при каждом заключении контракта — это прикольно...» «Не думаю, прости», — покачал я головой, поняв, что обидел девушку. «Тогда произнеси вслух написанный на бумаге текст и...» «Я вас на улице подожду», — заявила Настя и вышла, так и не притронувшись ни к чаю, ни к круассанам. «А за это ведь, блин, деньги плачены». «Что это с ней?» — спросил я у почему-то хихикающих Вики и Алисы. «Не обращай внимания, перебесится», — махнула рукой Алиса. «Ну что, приступим к заключению контракта?» Я прочитал с листа текст и замялся. «Да, вроде как это просто обычный поцелуй, формальность». Формальность для заключения контракта. Но если в отношении поцелуя с Кариной таким образом я видел просто исполнение долга, то с Алисой, эта чертовка, вернее ведьма, мне нравилась до такой степени, что не раз приходила во снах. Кажется, Алиса тоже волновалась, и я, чтобы побороть смущение, решил взять все в свои руки. Приблизившись, положил руку на ее плечо и резко, словно срывая пластырь, притянул ее к себе и поцеловал. Сердце ухнуло вниз. Исчезло волнение, я растворился в чувствах и эмоциях. Не знаю, в какой момент это произошло, но формальный поцелуй, скрепляющий наш договор, перерос в нечто большее. И когда я это понял, то заставил себя оторваться и посмотрел на девушку. Еще несколько секунд Алиса стояла с закрытыми глазами, будто ждала продолжения, а я просто ждал, не зная, что делать дальше. «Хорошо, с этим закончили». Наконец очнулась она, вновь надевая маску деловой леди. Сначала я жутко стушевался из-за отсутствия нормального опыта в поцелуях. У вендора, который заключает контракт подобным образом, его должно быть всяко больше. На эмоциях я даже решил, что дико сложал и перегнул палку. По идее, ведь нужен был всего лишь поцелуй, то есть просто касание губами. А что я? Не отдавая себе отчета и полностью отдавшись на волю наития, Я, кажется, решил повторить какой-нибудь жутко красивый поцелуй из очередной сопливой мелодрамы. Накрутил себя до того, что уже был твердо уверен, что Алиса раскусила меня и под маской делового безразличия просто маскирует смех от моих неловких попыток изобразить что-то достойное. Стыд и позор на мою голову. Но, кажется, в попытке докопаться до истины и понять, что творится в голове у девчонки, я переиграл сам себя. По крайней мере, такая мысль возникла, когда Алиса подняла чайную кружку. Ее рука дрожала так же, как и мои, давая робкую надежду на то, что все прошло не так уж и плохо. «Так», — произнес я, стараясь сменить скользкую для себя тему, «можете просветить, что хоть дарят морферикам по случаю эволюции?» «Обычно подарки дарят в другой день», — вместо Алисы, от которой я ждал ответа, произнесла Вика. «Понимаешь, морферика во время эволюции меняет свой вид. Она становится другой, понимаешь? Ну, например, решил ты подарить морферике серьги, а после эволюции у нее уши стали «во-о-о!»» Сербочка приложила руки к голове, изображая зайчьи локаторы. «Это недобро. Обидно. Поэтому подарки обычно дарят потом. В другой день. Или дарят только те, кто хорошо знает человека. Ведь даже сродник может ошибиться с эволюцией. Но если ты сразу угадал с подарком, то есть показатель, что ты добро знаешь морферика». «Вика правильно говорит», — кивнула Алиса. «Если ты не уверен, что стопроцентно угадаешь с подарком, лучше подарить его позже. Никто не обидится. Но если сразу подарить и ошибиться, тебя никто не осудит. Однако это будет, мягко говоря, некрасиво». «Я все понял», — улыбнулся я девчонкам. «Спасибо, что рассказали». На самом деле я понял, что серьезно попал со своими мечтами подарить самый лучший в мире подарок. Хотел купить что-то уникальное, то, что Катя будет хранить как память обо мне. Вот только брендовые шмотки и бижутерия вряд ли подойдут, тем более, что я не знаю, какая она теперь. Но я не мог появиться на празднике без подарка, пусть даже и неуместного. Я внешне спокойно разговаривал с Викой и Алисой, а внутри моей черепной коробки мозг буквально закипал, пытаясь придумать стопроцентно верную идею. И не сомневаюсь, что у меня бы это получилось. Зная свою деревянную голову, могу с твердостью сказать, что только в стрессовых ситуациях она работает как надо. В остальное же время – полено, лучше которого для колки дров и придумать нельзя. Завибрировал смарт, сигнализируя новом входящем сообщении. Открыв СМС, я не сразу увидел слова, зато мое внимание приковала фотография. Русая коса в руку толщиной, глаза цвета весеннего неба, в которых можно утонуть, пунцовые щеки и стыдливо отведенный взгляд. А через секунду я понял, почему она так стесняется. На присланной фотографии в обеих руках Настя держала вешалки с бельем. И только оторвав взгляд от атрибутов женского гардероба, я прочел сообщение. «Как считаешь, какой купальник мне больше подойдет?»